В аду. С самого начала отношения у них не сложились. Следователь по особо важным делам Владимир Иосифович Собакин мог бы примириться с отталкивающей внешностью этого человека, потому что и сам был далеко не красавцем. С его монотонной речью, бесконечными повторами, долгими паузами, словами-паразитами. Но с фамилией примириться не мог, потому что тот был Кошкиным. Собакин вызывает на допрос Кошкина. Кто при этих словах сможет сдержать улыбку? «Иди, Кошкин, тебя Собакин кличет. Сейчас будет драть!» От какой мелочи порою зависит судьба человека. Чтобы смешки прекратились, Собакин вынужден был торопить события. Ему не терпелось поскорее избавиться от Кошкина, передать его дело в суд. И вот тот сидел напротив, щуря близорукие глаза, а Собакин недовольно морщился, отчего на щеках собирались смешные складки. Они составляли забавную парочку. Толстяк с лицом в складочку, и Кошкин, похожий на складной метр, с пергаментными щеками и ртом щелью. «И как его угораздило!» — думал Собакин. О чем думал в этот момент Кошкин, неизвестно. На взгляд Собакина Кошкин никак не подходил на роль убийцы. Он был высокого роста, болезненно худой, сутулый, нос крючком, подбородок узкий. На нос то и дело сползали очки с толстенными стеклами. Собакин все время ловил себя на мысли, ну как он стрелял с таким зрением? И что важнее, как попал? Показания свидетелей расходились. Кто говорил, что выстрелов было 4, кто 5. Один человек даже сказал, что 6. Так и сказал. Под окнами была канонада. Собакин склонялся к первой версии, потому что в обойме Макарова оставалось 3 патрона, а в потерпевших убийца попал 4-жды. Что же касается канонады, то в рождественские каникулы она и не умолкала. Мальчишки могли бросать петарды в соседнем дворе. Кто-то из взрослых запустить оставшийся с новогодней ночи фейерверк. Закупались ведь основательно. Как его угораздило, этого Кошкина? — Курите? — Спасибо, я не... Кошкин судорожно сглотнул, отчего по горлу прокатился комок. Шея у него была жилистая, тощая. — И никогда не курили? — Я не... — Фамилия, имя, отчество. — Я уже... Кошкин Илья Валентинович. Так. Собакин никак не мог сосредоточиться. Вот вы говорите, что стреляли 2 раза. А почему в обойме осталось только 3 патрона, а? Простите. Времени у меня нет с вами нянчиться. Врете ведь на каждом шагу. Согласно заключению экспертизы, в Михаила Кононова попало 2 пули. Столько же в женщину. В обойме Макарова осталось 3 патрона. Магазин сменный, на 8. 8 минус 3 сколько, Кошкин? Я не... Не умеете считать? Умею. Так сколько? 5. Так как же? Сколько раз вы стреляли? 2. Объясните, сердито сказал Собакин. Я пристреливался. То есть 2-жды стрелял в лесу. В бутылку, на пне. Попали? Я не попал. Почти. Что значит почти? 1 раз попал. С таким зрением? Раньше я носил контактные линзы, тихо сказал Кошкин. Там, на воле. Но здесь, видите ли, контактные линзы требуют особого ухода. Их надо на ночь снимать, класть в специальный раствор, а здесь обстановка особая. Кошкин деликатно кашлянул. — Понятно, и вы перешли на очки. — Точно так. — В линзах, значит, видели хорошо. Понятно. Пристреливались в лесу 2-жды. А в обойме осталось 3 патрона. 1 раз попали в бутылку. Так, может, и был всего 1 выстрел, а не 2? Как вы утверждаете. И все-таки, сколько раз вы стреляли в потерпевших? Я не знаю, не помню. У меня был шок. Может быть, и нажал курок. Еще, может быть, шок. У меня был. Вот как? С иронией спросил Собакин. А я думал, у потерпевшего и его жены. Простите. Вот вы говорите, что это она вас наняла. Точно так. Сколько? Простите? Сколько вы с нее запросили? Кошкина испуганно моргнул. Я не... Она сама предложила. $4000. Я согласился. Вы получили сразу всю сумму? Я не... Нет. Половину. Аванс, значит. Тогда зачем вы ее убили? Я не... Собакин уже понял. Не... Любимое слово Кошкина. Частица. Все, что тот не делал, было с «не». А как же убийство? Тоже «не»? Ну, хватит дурака валять. Что произошло между вами и Михаилом Кононовым? Ничего. Он со мной даже не здоровался. Не подозревал о моем существовании. И тем не менее вы решили его убить? Я... не... Мы нашли человека, у которого вы купили пистолет. Думаете, это было так сложно? Я не думаю. Он тоже свое получит, не сомневайтесь. Воровать со склада оружие, пользуясь служебным положением, и переторговывать им — это знаете ли? Оборотням в погонах сейчас объявлена война. В общем, лавочку пора прикрыть. Но дело не в этом. Согласно показаниям человека, который продал вам пистолет Макарова, дело было за месяц до Нового года. — Точно так. — Значит, план рассчитаться с Михаилом Кононовым созрел у вас уже тогда? — Я не хотел его убивать. — Зачем же тогда купили пистолет? Кошкин вновь двинул кадыком, по тощей шее прокатился комок. — Вы женаты, Илья Валентинович? — Да, точно так. — Жена молодая, красивая? «Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу», — с трудом выговорил Кошкин. «У вас были проблемы на работе. Вы знали, что после Нового года вас уволят, так?» «Точно так. Знал». «Значит, ваши отношения с Михаилом Евгеньевичем Кононовым с самого начала не сложились?» «Я не был с ним знаком. Он хозяин фирмы. А я рядовой сотрудник. Мы ни разу не общались. А на банкете? Есть показания сотрудников фирмы. Год назад на банкете, по случаю Нового года, вы сидели рядом с его женой, Галиной Кононовой, и даже танцевали с ней. Это было один раз. Испуганно моргнул Кошкин. Это она меня пригласила. Я бы не посмел. «Хозяин фирмы вас ревновал?» «Она сама ко мне подсела, честное слово!» Замахал руками Кошкин. «Хотела вызвать ревность супруга, так?» «Я не знаю, чего она хотела. Мы из одного города, земляки. Так получилось. Она узнала об этом и подсела ко мне». «Кошкин, успокойтесь, курите». «Я не...» «Тогда не курите». Вдруг развеселился Собакин. — Правильно, дольше проживете. — Я не... Незачем мне жить! — сердито сказал вдруг Кошкин. — Но это вы бросьте. Есть и смягчающие обстоятельства. К уголовной ответственности вы раньше не привлекались, и если не будете настаивать на версии заказного убийства... — Простите? — Куда вы лезете, Кошкин? В петлю? «Ну зачем вам брать на себя такой груз? Убили вы из мести. За то, что вас уволили с фирмы. С вами обошлись скверно, если только вы не вор. Хозяйских денег не воровали?» «Что вы? Что вы?» Замахал руками Кошкин. «Я не...» «Честный человек. Понятно. А что же тогда случилось, Илья Валентинович? Я навел справки. И на предыдущей работе... Вы долго не продержались. — Да, так, — замялся Кошкин. Ну — Ну-ну, рассказывайте. — Видите ли, я неудачник, — отчаянно сказал вдруг Кошкин. Ну, не везет мне, и все. Вроде бы ничем не хуже людей, а не везет. Вот вы с Галиной Кунновой земляки. Сколько вам лет? Там же все написано. Кивнул Кошкин на дело и тихо сказал. 30. Почти. То есть 1. 31. Почти. Господи, я совсем запутался. Ну-ну, Илья Валентинович, успокойтесь. Возьмите себя в руки. Вы же мужчина. Кошкин испуганно моргнул. Значит, она была старше на 8 лет. Скажите, вы раньше не встречались, когда жили у себя на родине? Нет, конечно. Может, в одну школу ходили? Когда я пошел в школу, она уже была старшеклассницей. Сухо сказал Кошкин. Я что, обязан помнить всех старшеклассниц? Не обязаны. Когда вы так говорите, я вижу, что вы не врете. Значит, не были раньше знакомы. В Москву давно приехали? Школу окончил и в институт поступил. Окончил. Остался здесь. В родном городе делать нечего. В армии почему не были? С таким зрением в армию не берут, усмехнулся Кошкин. Жена у вас откуда? Оттуда, из родного города. Младше вас на... Ну, какое это имеет значение? А детей нет. Почему? Мы жили на съемной квартире, нехотя сказал Кошкин. С работой были перебои. Концы с концами бы свести. Какие тут дети? Когда вас задержали, я не заметил, чтобы она была в отчаянии. У нее что, любовник? Молодая, красивая. Понятно, что вы ей не пара. Надо чем-то держать при себе такую женщину. А вас с работы уволили. Думаете, 4000 долларов спасли бы положение? Я не... Не думали вы так? Стукнул кулаком по столу Собакин. Я с ней беседовал, с вашей женой. Она решила от вас уйти. Все одно к одному. Скажите, наконец, правду, Кошкин. Терять вам было нечего. Вы решили отомстить тому, кто, как вам казалось, виноват во всем. Михаилу Кононову. Жест отчаяния. Вот что это было такое, а не заказное убийство. Это все она. Она. Кто? Галина. Ей все зачтется. Галина Кононова убита. Вы что, не помните? Взгляд у Кошкина стал безумный. Как? И она тоже? Тихо спросил он. Так. Собакин откинулся на спинку стула. Под сумасшедшего теперь косим. Но я вас быстро в чувство приведу. Я не понимаю. Зачем вы ее убили, Кошкин? Чтобы свалить вину? Представить все как заказное убийство? Не я, мол, виноват. Думаете, вам меньше дадут? И кто вас надоумил? Я не убивал. Вот до чего дошли. Теперь он не убивал. Ее не Галину. Теперь я вас не понимаю. Галина Кононова мертва. Кошкин побледнел. Очки сползли на кончик носа. Он вновь сглотнул, кадык дернулся, по шее прокатился комок. Я не хотел. Не хотели стрелять в женщину? Я не стрелял. Случайно попали? Стреляли в Кононова? Попали в его жену? Это не... Две пули в лицо. Хотите, я вам скажу, почему в лицо? Она в это время держала в руке мобильный телефон, который поднесла к уху. Разговаривала с кем-то. Потом закричала. «Мама, убийца!» Она вас видела, и вы побоялись, что сейчас назовет собеседнику имя. И вы выстрелили, целясь в мобильный телефон. Кононов к тому времени уже упал. В него попали две пули. Одна в руку, едва задела. Другое ранение в область сердца было смертельным. После этого вы принялись за Галину, которая вас узнала, метили в телефон, попали в лицо. Первое ранение в левую щеку не было смертельным, но сильно изуродовало ее лицо. Она выронила телефон, который упал на лед. Дисплей разбился. Если вы помните, было скользко. Телефон вышел из строя. Но поскольку она была жива, вы выстрелили еще раз. И это ранение уже было смертельным. Пуля попала в переносицу. Так все было, Кошкин. Это не... Что не? Не Галина была, выдавил наконец Кошкин. А кто? Марина, юрист. Хватит дурака валять! Собакин стукнул кулаком по столу. Их опознала сестра Кононова, Лиана, со 100-процентной уверенностью. Есть показания консьержки. Читайте. Собакин резко придвинул к нему папку. Кошкин не шевелился. Что? Рука не поднимается. Испугались. Так я вам зачитаю. Собакин сердито развернул папку к себе и зашелестел страницами. Где же это? Ага, вот оно. Рано утром, 3 января, Антонина Семеновна Соколова, дежурившая в тот день на вахте, увидела, как из лифта выходит жилец 7-го этажа Михаил Кононов и его жена Галина. Она была в светлой норковой шубке. Кононов нес в руке красный чемодан. Между ним и консьержкой произошел следующий диалог. «Куда вы так рано?» «На поезд опаздываем. Галя уезжает к маме. Дом элитный. Всех жильцов здесь знают в лицо. Консьержка знала, что сын Кононов, Женя, уехал в Питер. А Галина, встретив Новый год в Москве, решила, пока сын в отъезде, проведать маму. Михаил Евгеньевич ее торопил, ссылаясь на пробки. И он не ошибся, потому что часа через 3 они с женой вернулись. Видимо, все-таки опоздали на поезд. Вы не ожидали, что они вернутся вместе, и что вам придется убить и Галину?» «Это не Галина». В салоне нашли красный кожаный чемодан с вещами, принадлежащими Галине Кононовой. Не обращая внимания на его слова, продолжал Собакин. Лиана Евгеньевна опознала без колебаний и вещи. Да, лицо потерпевшей было сильно изуродовано. Настолько, что Жене Кононову не решились показать тело родителей. Ни к чему травмировать подростка. Достаточно показаний сестры Михаила Евгеньевича. Да и с той случилась истерика. Но по ногтям, прическе и норковой шубке она опознала Галину без колебаний. Они встречались незадолго до случившейся трагедии. Это была не... А как вы тогда объясните ее исчезновение? Если это была не Галина, почему она до сих пор не объявилась? Я не знаю. Ловко вы придумали, Кошкин. Заказное убийство. Во всем виновата Галина. Якобы убита не она, где-то прячется. И половина вины с вас списывается. Ловко. Да только вы ошиблись, Кошкин. Номер не пройдет. Заканчивайте врать. Я не... Он запнулся. Хорошо. Я проверю ваши слова насчет Марины. Как там ее? Юрьевны. Судорожно сглотнув, сказал Кошкин. Когда мы пришли с фотороботом к вам на фирму, ее действительно не было на рабочем месте. Сотрудники сказали, что незадолго до Нового года она взяла очередной отпуск. И сказала, что прихватит еще пару недель за свой счет. По семейным обстоятельствам. Вроде бы Марина, как вы сказали, Юрьевна, собралась замуж. Теперь она, понятно, напугана. На работе не спешит появиться. Хозяин фирмы убит. В прессе муссировался слух о заказном убийстве. А кто в курсе всех дел? Разумеется, юрист. Марина Юрьевна, по словам сотрудников фирмы, была доверенным лицом Михаила Кононова. Вот если бы вы сказали, что его заказали конкуренты... Кошкин испуганно моргнул. Молчите, Илья Валентинович. Напрасно. Зря вы на себя клевещете. Фантазия у вас богатая. Какую историю сочинили? Телевизор много смотрите? Возможно, я и обознался. Проблемы со зрением. Ну вот, дело другое. Обрадованно потер руки Собакин. Они что, были похожи? Последнее время, да, тихо сказал Кошкин. Не будем вдаваться в подробности. Я наведу справки о Марине Юрьевне. И еще раз наведаюсь к Лиане Евгеньевне. Имя какое замечательное. Если все подтвердится, и Марина Юрьевна найдется, вы по-прежнему будете упорствовать? Нет, тихо сказал Кошкин. Мне все равно. Ну, Илья Валентинович, не надо так. Получается, что я на вас давлю. Кошкин молчал. Жалобы есть? Не понимаю. Как с вами обращаются? Я имею в виду сокамерников. Может, вас в другую камеру перевести? Хотелось бы, заметно оживился Кошкин. У меня не сложилось. Хорошо. Если пойдете мне навстречу, я тоже войду в ваше положение. Давайте будем экономить время и беречь нервы друг друга. Ну, признавайтесь, что вы все это выдумали, Илья Валентинович. История с заказным убийством. И пистолет на месте преступления оставили, чтобы вас не нашли. Маскировались под профессионала. Заказные убийства раскрываются редко. Ах, Кошкин, Кошкин, ну что с вами делать? Кошкин молчал. «Ладно, свободен». Следователь Собакин глубоко вздохнул и вызвал конвой. Кошкина увели. В целом, результат беседы следователя удовлетворил. Но насчет юриста надо бы проверить, куда она подевалась, эта Марина Юрьевна. И красавице Лиане наведаться еще разок не мешало бы. Дело надо довести до конца. До конца.